но и как-то разнообразить их монотонную жизнь, где единственное развлечение — кино по субботам и танцы по воскресеньям. Как ни странно, клуб был вполне приличный, не раскатали его еще по бревнышкам, и то только потому, что на втором этаже клуба находилась библиотека и бухгалтерия, где немногочисленные работники бывшего совхоза, а ныне птицефермы, получали раз в месяц свои зарплаты. Здесь же был и медпункт, куда молодые матери приносили на прививки младенцев, а старухи забредали иногда мерить давление. Фельдшерицу Веру Ивановну побаивались за ее суровый характер, и когда какой-нибудь болящий она прописывала уколы, то та шла к Вале Портнихе. Валя когда-то работала в городе медсестрой, рука у нее была легкая. Фельдшерица всаживала иглу с таким остервенением, как будто собиралась проткнуть руку. Дети обычно верещали, словно пришел их последний час. Старики вздрагивали всем телом, а фельдшерица орал на них. «А ну, расслабь жопу, игла не пролезает!» Так что мало кто доверял свою плоть настоящей фашистке, как называли ее жители станицы. Лена всегда считала, что внешность человека никак не сказывается на его характере. Но когда смотрела на Веру Ивановну, некоторые сомнения в своих убеждениях у нее появлялись. Получалось, что в данном случае внешность соответствует внутреннему состоянию фельдшерицы. Бледное, мучнистое ее лицо было покрыто крупными красными прыщиками, бугристая неровная кожа напоминала слегка подсушенную брынзу. Ее могли бы украсить зеленые глаза, если бы она так зло не смотрела на людей. В общем, фельдшерица не понравилась Лене, и ее это смущало. Ведь Вера Ивановна не виновата, что уродилась такой. Ей бы тоже хотелось быть красивой, убеждала Лена своих подружек, таких же молодых учительниц, Таню, учительницу математики, и Свету, учительницу географии. Те только смеялись в ответ. Они считали Лену слишком романтической особой. Им казалось, что она никогда не впишется в деревенскую жизнь. Ее городские сантименты — непозволительная роскошь в суровой действительности. Обе жили в станице уже третий год и считали, что они-то как раз гораздо более приспособлены к непростой взрослой жизни. Но к деревенской жизни Лена привыкла. Ей нравилось вставать рано утром и бежать за водой, когда еще и людей на улицах почти не было. Нравилось вести нехитрое хозяйство дяди Володи и чувствовать свою незаменимость. Он не раз говорил, что без нее пропал бы, и она ему верила. Детей у него не было, после смерти жены он сильно сдал, а после увольнения из милиции начал попивать. Но она поставила перед собой задачу — отвадить его от спиртного. Нужно было чем-то занять его, чтобы не маялся от безделья. И Лена посоветовала ему заняться работой по дереву. Заметила, как ловко он делает своими руками простую, без особых изысков, но добротную мебель. В станице покупная мебель далеко не всем по карману, и родители ее учеников иногда заказывали бывшему милиционеру то стол сколотить, то кровать для молодоженов, то колыбельку для младенца. Вот он и строгал под навесом целыми днями, находя в этом свое удовольствие. Алена с утра убегала в школу, после уроков оставалась на дополнительные занятия, хотя они и приносили мало толку. В те дни, когда не было уроков в вечерней школе, придумывала экскурсию на Елпужанку, где играла со своим четвертым классом в партизанов. В глиняных карьерах было множество пещер, где можно было прятаться и неожиданно нападать на врага. То устраивала чтение сказок или просто рассказывала разные сказочные истории, помнила их с детства. Дети, не избалованные родительским вниманием, слушали, раскрыв рты, и неохотно расходились по домам. Самые отъявленные хулиганы — Ваня Бедный, сын станичного электрика, и Павлик Шкурат, младший сын начальника милиции, провожали ее домой, устраивая небольшую драку за право нести ее портфель. «И шо ты тех детей так приваживаешь?» — осуждал ее дядя Володя. «Им домой надо скорее, по хозяйству помогать. Они тут провожание устраивают. Гляди, родители осудят». Родители и так осуждали молодую учительницу, но совершенно по другому поводу. Ей по простоте передала милая девочка Таня Голубова, лучшая ученица четвертого класса. «А что, правда, Елена Андреевна, что вы приехали с одной кастрюлей и одним одеялом? Моя мамка говорила, что вы такая бедная, что дядька Володя вам усе свое отдал, даже ложку». Лена очень удивилась вопросу. Надо же, что интересует родителей ее учеников.